«Подойдите поближе», — сказал Сильвестр, и Ольга послушно приблизилась. «Ну что же, Ольга Ивановна?» «Высмотрел я вас. Уж простите». «Господи, за что?» «За все», — загадочно произнес Мельник. «Возможно, я поступаю плохо, но, цинично выражаясь, в моем положении с моим прошлым за спиной, о совести рассуждать как-то и смешно. Грехом больше, грехом меньше. Какая в сущности разница? Потому что ведь есть в вас что-то, угрызение совести заглушающее». «Да о чем вы?» «Везло ей сегодня на бредящих. Только что бригадирша, а теперь и этот». Глаза Сильвестра странно поблескивали, как освещенные изнутри синие стекляшки. «Не зря же говорится, на кого Бог пошлет», — сказал он внятно и словно бы чуточку насмешливо. «Что уж теперь?» «Ольга Ивановна, запоминайте накрепко. Джафарке ни за что не давайте сесть на шею. Он, сами убедитесь, баловник и ветрогон. Лишь только покажете слабину, на шею сядет и ножки свесит». «Покруче. Главное, со всеми покруче. А то заездят они вас, а не наоборот». «Какой еще Джафарка?» — в совершеннейшем недоумении спросила Ольга. «О ком вы говорите?» «Узнаете», — хмыкнул Мельник. «С Джафарки начинайте. Если что, кувшинчик на мельнице там найдете. И при надобности об пол смаху. Да хорошо бы не единожды. Тут-то его и поставят по стойке смирно, как бывалого солдата на смотру. Мельница, считайте, ваша. Это с избой могут творить что угодно. Сиволапые и бессмысленные. Хоть сжечь. А вот мельница никому не по зубам. И остальных, говорю вам, покруче держите. Они добрые отношения почитают за слабость и отвечают поганцы соответственно. Ну да вы, насколько я могу судить по редким нашим встречам, девушка самостоятельная, характера не слабого, да вдобавок, простите великодушно, расположены кое к чему, мне думается. Как выражаются в далеких иностранных землях, коготок увяз, всей птичке пропасть. Ольга уже ни капельки не удивилась, что загадочный мельник знает французский, на котором изъясняется, как можно сделать вывод с непринужденностью человека, владеющего языком в совершенстве. Но вот все его мутные речи выглядели совершенно непонятными. «Может, все-таки доктора?» — робко поинтересовалась она. «Тьфу ты! Я же говорю поздно и бесполезно. Дайте руку, Ольга Ивановна. Смелее, смелее!» «Ну, коли уж так вышло, вы, главное, не переживайте особо. Перемелется, мука будет. Ну, давайте руку». Он вновь выпростал из-под одеяла руку, похожую на худую птичью лапу, требовательно потянулся к ней, и Ольга, после долгих колебаний, холоднющая, наверное, как лед, протянула ладонь, и ее тут же сжали пальцы мельника, по-прежнему сильные, нисколечко не холодные, наоборот, едва ли не пышущие жаром, будто распахнулась дверца на совесть натопленной печи, ало-золотой внутри. Трудно описать все, что она почувствовала. От жарких пальцев, намертво ухвативших ее ладонь, вмиг распространилось нечто, не имевшее названия в человеческом языке, сотрясшее все тело в судорогах, звонко и туго изнутри ударившее по коже, словно сильная струя воды, заполнившая сосуд. Перед глазами полыхнули цветные пятна. На миг пустоватая горница озарилась, стала, видимо, вся с нереальной четкостью, от мышиной норки в углу за печью до слегка осевшей доски подоконника и ореховой скорлупы в дальнем углу. Ольгу сначала швырнуло куда-то вниз, словно земля провалилась под ногами, потом завертела в полной темноте, причудливая, бросая и ворочая. И вдруг все прекратилось так же молниеносно, как и началось. Она, склонившись, стояла в полутемной горнице у низкой постели. Сжимавшие ее ладонь крючковатые пальцы, явственно холодея, медленно разжимались. И стоило Ольге сделать слабое, испуганное движение, как рука мельника упала с постели и замерла, едва касаясь половиц кончиками растопыренных пальцев. Мельник лежал неподвижно. Наполовину утонувшее в подушке лицо было застывшим, неподвижным, мертвым. Он не шевелился. Дыхание не слышалось, губы не шелохнулись, глаза стали тусклыми. Что-то прошумело снаружи, словно сильное хлопанье множества птичьих крыльев. Послышалось, и тут же оборвалось хриплое карканье, будто разом взмыла испуганная стая воронья. Странные звуки унеслись вверх, стихли, оставив давящую тяжелую тишину. Ольга пошатнулась, ощутив легкое головокружение. Темные мохнатые клубки брызнули из-под кровати и с невероятной скоростью принялись кататься по горнице, удивительным образом ухитряясь не сталкиваться. Кажется, их было дюжины две. Они так суетились, что точно сосчитать не удалось бы и человеку, пребывавшему в самом спокойном настроении. А с Ольгой все еще происходили странности. То она, полное впечатление, не чувствовала пола под ногами, словно бы взмывала вверх, пусть и невысоко, а потом приземлялась с явственным толчком в подошвы, то горница принималась вертеться вокруг нее, словно ярмарочная карусель, то с потолка сыпалось нечто поскрипывающее, визжащее, а когда она задирала голову, не видела ничего. Ошарашенная всем этим, она так и стояла у изголовья, вцепившись в деревянную спинку кровати, и как завороженная смотрела на неподвижное лицо Сильвестра. Вот чудо! Не испытывая ни тени испуга, ни перед покойником, ни в отношении всех этих странностей вокруг нее. Внезапно все кончилось. Горница стала совершенно пустой и тихой, солнечный свет пробивался сквозь щели в занавесках, мир вокруг стал прежним, спокойным, устойчивым. Только кровать с покойником, большой табурет поодаль до крынка, во время всех этих пертурбаций, выкатившиеся из-под кровати и лежавшие теперь посредине горницы. Встряхнув головой, Ольга прислушалась к своим ощущениям и мыслям. Мысли пребывали в совершеннейшем сумбуре. Собственно, их не было вообще никаких, ни здравых, ни глупых. Но пропало и головокружение. Девушка чувствовала себя бодрой. Потом появились и мысли, целых две. Сначала Ольга подумала, что ничего удивительного в только что завершившихся непонятных явлениях нет. Известно ведь, что колдуны умирают иначе, чем обычные люди. В этой связи еще что-то крутилось в голове, некие важные истины, но сейчас она не могла припомнить, о чем речь. А вторая мысль, что делать ей теперь тут больше нечего. Даже молитву читать не пришлось, да теперь и поздно, надо полагать. Не оглядываясь на покойника, она вышла из избы. Стоявшие близко от нее шарахнулись, отпрянули моментально, образовав широкий проход, куда смогла бы проехать шеренга из четырех гусар. В задних рядах кто-то громко, пронзительно охнул и тут же умолк, словно поперхнувшись. Собравшиеся медленно-медленно отступали, словно перед Ольгой двигалась целая дюжина проворных гайдуков, невидимых, правда, и распихивала сельчан со всем рвением. Один Миколка остался стоять на прежнем месте и уставился на Ольгу со столь жгучей ненавистью, что ей стало не по себе. Никак нельзя было предполагать в подростке такой лютой злобы. Взгляд из тех, про которые говорится «мог бы, убил бы», но ведь она ничегошеньки ему не сделала. Ей стало вдруг уныло, даже мерзко среди этих людей, вытаращившихся на нее, с раскрытыми ртами и глупо округлившимися глазами. Она направилась к своему коню. Державший его мужик, не выпуская уздечки, попятился, и Абрек поневоле пошел за ним. Незадачливый коновод, как можно было ожидать, споткнулся обо что-то, полетел вверх тормашками, что выглядело крайне комично, но никто не засмеялся. Ольга ускорила шаг и протянула руку к поводу. Абрек шарахнулся, задирая голову, похрапывая и кося огромным лиловым глазом. Издал жалобное ржанье, сделал даже попытку взвиться на дыбы. «Да что с тобой?» — в сердцах бросила Ольга. «От этих болванов заразился?» Конь пятился, дрожа всем телом, и ей никак не удавалось схватить свободно свисавшую уздечку. Словно вспомнив вдруг что-то, она подняла руку, сложила пальцы ковшиком, как Сильвестр давеча, и ощутила, как нечто так и ударило от нее в сторону коня. Точнее, обрисовать происшедшее не представлялось возможным, потому что она не знала таких слов, если они вообще были в языке, что весьма сомнительно. Как бы там ни было, Брэк перестал пятиться и дрожать. Ольга без малейшего труда ухватила повод и привычно взлетела в седло. Толпа продолжала расступаться, лица оставались столь же глупыми. «Глупость пейзанина переходит все мыслимые пределы», выразился однажды доктор Гааки, когда тщетно пытался втолковать какому-то сельчанину, что лекарственные порошки следует растворять в воде и пить, а не натирать ими больное место. Причем это утверждение, фройлен, справедливо для всей Европы. Боже упаси, не подумайте, что я веду речь об одной только России. Сейчас Ольга, глядя с высоты седла на эти дурацкие рожи, готова была с прилежным немцем согласиться. Проехав мимо последних, она с облегчением дала Абреку шенкеля, и он пошел крупной рысью. Какое-то время она не оглядывалась, но потом, отъехав уже достаточно далеко, отчего-то почувствовала в этом настоятельную необходимость и, остановив коня на пригорке, повернула голову. Отсюда прекрасно было видно всю деревню, и Мельникову избу тоже. но уже не было избы. На ее месте плескалось, корчилось, рвалось в небо золотисто-рыжее пламя, почти бездымное, ярое. «Идиоты!» — сказала вслух Ольга, пожала плечами и тронула коня. Вмешиваться было бессмысленно. Зачем? Какой в том прок? Обратная дорога заставила ее не раз удивиться. Черти что происходило, то ли с окружающим миром, то ли с ней самой. Несколько раз из леса доносились предельно странные звуки, такие, что непонятно было даже, живое существо их издает, или это какой-то чисто природный курьез, некое металлическое цокотанье, заливистый свист неясного происхождения. Остальные оказались еще более трудноописуемыми. Два раза в придорожных кустах маячило нечто непонятное, не имевшее сходства ни с чем знакомым. Вроде бы уже и проступала некая фигура, но стоило коню приблизиться, все таяло, как дым на резком ветру. Ольге пришло в голову, что она могла подхватить от мельника какую-то заразу, от которой он и скончался в одночасье, изменившись чуть ли не до неузнаваемости. Но по размышлении эта мысль показалась вздорной. В жизни не слышала о хворобах, жравших столь быстро, да вдобавок молниеносно поражавших тех, кто умирающего коснулся. Ничего у нее не болело, жара или лихорадки не чувствовалось. Просто-напросто с окружающим миром, а то и с ней самой, определенно что-то сегодня происходило, и невозможно было доискаться до причин. Но удивительное дело, она отчего-то не испытывала ни малейшего волнения или тревоги, словно именно так и должно быть. Уже оказавшись совсем рядом с усадьбой, Ольга услышала очередные странные звуки, но, в отличие от предшествующих, быстро их распознала. На псарне выли собаки. Все разом, сотни две, от взрослых до щенков. Видно было, как между двумя собачьими хлевами мелькнули бегущие псари. Картина была неприятная для слуха и в чем-то даже жутковатая. Но всеобщий вой очень быстро прекратился, и когда Ольга подъехала к конюшне, стояла тишина. Конюхи забрали у нее жеребца привычно, как делали это не один десяток раз, и держались они, как обычно. Вот и слава богу, а то она уже начинала думать, что с ее внешностью произошли какие-то изменения, заставившие крестьян враз ополоумить. И все же, оказавшись в своей комнате, она первым делом направилась к зеркалу. Облегченно вздохнула. Зеркало тоже не показывало никаких перемен в Ольгином облике, разве что выяснилось, что она чуточку бледнее обычного. Что и неудивительно. Попробуйте поприсутствовать при смерти колдуна, сопровождавшейся множеством странностей. В комнату осторожно проскользнула Дуняшка и молча маячила за плечом с таким видом, словно у нее были неотложные дела. «Что такое?» — с легким раздражением осведомилась Ольга. «Барина вас уж три раза спрашивали. Велели пригласить, как только объявитесь. Зачем я понадобилась?» «Нам не докладывают, а только велено пригласить, как объявитесь». «Ну что ж», — сказала Ольга спокойно, — «подай палевое платье и причеши, как полагается».